Глава 32. Утром на планшетнике вновь мигала лампочка поступившей почты. Писем было два. Первое. У Митрича есть родственник, двоюродный племянник. Есть и другие. Собственно, он и есть главный наследник. Есть еще и родня. Но она еще более дальняя. Иногда племянничек навещал старика, но только до того момента, когда Митрич наверх не угодил. Работает сей субъект в компьютерном бизнесе. Есть у Митрича закадычный друг, некто Середа Михаил Сергеевич, полковник КГБ в отставке. В настоящее время работает в службе охраны облкомбанка. Тоже иногда бывал в гостях у старого товарища. Были еще посетители, но их пока люди силы не разыскали. Второе письмо касалось самой записи. Так вот, на ней почти ничего интересного не обнаружено. Сия штука не самой последней модели и работает по принципу автоответчика, то есть включается она на близкий или громкий голос. И если не хватает памяти, то она новую запись пишет, стирая старую. Последняя запись передает разговор Маргариты с Галиной и еще несколько минут прошлой записи, конец разговора. Некто информирует о том, что какая-то близко расположенная лаборатория скоро начнет выпускать сильнодействующий синтетический наркотик. Голос на этой записи мужской или очень чем-то искаженный женский, но запись очень нечеткая. Сила писал, что было бы неплохо собрать образцы голосов всех обитателей хосписа для возможной идентификации, хотя предупреждал, что процесс этот непростой и долгий, а диктофон он передаст в ближайшие выходные, хотя как вариант ей самой можно походить с планшетником и попробовать записать голоса на него. Качество, конечно, не то, но попытаться стоит. Тумблер в голове у бывшего следователя тут же щелкнул. Оба посетителя Митрича могли принести ему сей шпионский предмет. Для чего? Первое, он их попросил. Второе, им что-то надо было от умирающего старика. Марго набросала очередные письма-запросы для Силуянова узнать как можно подробнее о фактическом наследстве Митрича и еще, не был ли он в свое время прямо или косвенно связан с наркобизнесом. Надо бы узнать результаты вскрытия Кодарской. Думаю, что у тебя такая возможность найдется. И еще, дело о ее гибели закрыто, или все-таки нынешние следаки догадались, что это убийство. Отправив письма, женщина решила, что настало время задать несколько вопросов лично товарищу главврачу.